Матерь Агни-йоги. Что же сказать о служителях общего блага? Многих замучили, многих убили, многих растерзали, и не только враги, но даже и почитатели. Психических убийств больше, чем обыкновенных. Они ненаказуемы, и доказать виновность убийц невозможно. Потому от растерзателей, убийц духа и психических вампиров надо особо беречься. И тут о золотом свойстве молчания следует помнить. Раскрытием себя предаем себя в руки того, перед кем раскрываем себя. Всякое раскрытие вредно, безусловно. Ларец закрытый и гора неразграбленная – символ достаточно яркий, чтобы передать эту идею. Открытие ларца недопустимо, хотя бы потому, что от этого может произойти только ущерб и растрата сокровища. Дать по сознанию и ответить по сознанию на вопрос не означает раскрытие ларца. Говорить по сознанию значит говорить в пределах сознания собеседника, в пределах задаваемых им вопросов и его понимания. Говорится не для себя и собственного самоудовлетворения, но для того, чтобы помочь. Помощь течет по каналам устремления того, кто этой помощи ищет. Каждая ошибка и каждая болтливость или излишние слова свой вред принесут неотменно, и придется платить. Никогда еще сдержанность и молчаливость не приносили вреда. Врата открываются лишь на настойчивый стук, но настойчивым может быть и любопытство, и бесплодная жажда новизны, и это надо суметь различить и отличить от голода духа. Свои глаза, своя зоркость, свое сердце подскажут, как поступать. Но надо, чтобы они были на страже. Жизнь ставит в такие условия, когда опереться можно лишь на себя. Близкие себя не оправдали. Друзья оказались вреднее врагов. Утешение в том, что не все. И все же, несмотря ни на что, светильник погаснуть не должен. Но сам решатель, сам же ответчик и сам же судья.